Тот самый холл, о котором рассказывал Мартин. Такой огромный, что в нем, казалось, с легкостью уместились бы три 888-долларовые ячейки крамеровского термитника. И это только один холл. Еще комната. Снова темное дерево. Должно быть гостиная. Такая просторная, что тяжелая мебель стоит тремя или четырьмя отдельными группами. Комната, войдя в которую невольно, понижаешь голос до шепота. Другая фотография. Крупным планом какая-то резная деревянная панель глянцевитого красно-коричневого дерева. Множество фигурок в костюмах и шляпах шагают навстречу друг другу на фоне фасадов зданий. И вот опять Вейс тянется через стол, показывая на фото. «Там этого, вот так вот», — сказал он. «Уолл-стрит называется, автор какой-то Винг Вонг или как там его, дьяволу фамилия, резчик по дереву из Гонконга. Такая там, кажется, подпись. Это у них на стене в библиотеке. Неплохо». Теперь Крамер своими глазами увидел то, о чем рассказывал Мартин. Библиотека. Ох уж эти баспы! 38 лет, всего на 6 лет старше Крамера. Все эти деньги они получили в наследство и живут теперь как в сказке. Что ж, этот конкретный их представитель скоро столкнется с реальным миром. Фицгиббон вернулся из дальнего угла комнаты. «Поговорили с Томми?» — спросил Вейс. «Ага. Клиент будет к нашим услугам». «Вон, полюбуйтесь». Вейс показал рукой на журнальные страницы. Крамер подал их Фицгиббону. «Квартира Маккоев», — пояснил Вейс. Фицгиббон мельком взглянул на фотографии и отдал их обратно Крамеру. «Вы видели что-нибудь подобное?» — спросил Вейс. «Дизайн его собственной жены». «Правильно я излагаю, Милт?» «Ага. Она из тех светских дам, что друг дружке квартиры декорируют», — сказал Лубелл. «Одни богатые тетки украшают жилье другим богатым теткам. Про них то и дело пишут в журнале «Нью-Йорк». Вейс неотрывно смотрел на Фицгиббона, но тот молчал. Тогда Вейс расширил глаза с таким видом, будто на него снизошло откровение. «Вы только представьте, Берни!» «Что представить?» «В общем, мне это видится уже довольно ясно», — проговорил Вейс. «По-моему, неплохая идея насчет того, чтобы прекратить весь этот понос про белое правосудие. Йоханнес, Бронкс и прочее. Надо арестовать его прямо в квартире. Чертовски здорово получится. Хочешь показать людям этого округа, что закон не взирает на личности? Арестуй мужика с Парк-авеню точно так же, как арестовал бы какого-нибудь Хосе Гарсиа или Тайрона Смита. За ними ведь идешь прямо в их логово, верно?» «Угу», — подтвердил Фицгиббон. «Потому что иначе их вообще не возьмешь». «Это вы бросьте. Мы все в ответе перед народом округа. Наше ведомство представляется им в очень дурном свете. А так мы сразу положим этому конец. Не слишком ли круто брать человека в его собственном доме, только чтобы представить в нужном свете? Арест — это арест. И приятного в нем ничего нет при любом раскладе, Берни. Да. Только мы этого сделать не можем», — сказал Фицгиббон. «Почему?» «Потому что я только что сказал Томми, что так мы действовать не станем. Я сказал ему, что он сам сдаст нам Маккоя с рук на руки». «Вы уж простите, Берни, но этого делать не следовало. Мы никому не можем гарантировать особого отношения к его клиенту. Вы знаете это?» «Я этого не знаю, Эйб. Я дал ему слово». Крамер взглянул на Вейса. Крамер понял. Осел. Уперся. Но понял ли это Вейс? Видимо, нет. Слушайте, Берни, вы просто скажете Томми, что я приказал вам, окей? Валите все на меня. Пускай на меня злятся. С Томми мы что-нибудь придумаем. Отклоняется, произнес Фицгиббон. Никто на вас злиться не будет, Эйб, потому что этого не произойдет. Я дал Томми слово. Это контракт. Да. Слушайте, но ведь приходится же иногда. Амба, Эйб, это контракт. Крамер не спускал глаз с Вейса. Со второго раза слово «контракт» дошло до него. Это Крамер заметил. Вейс как на стенку налетел. Он понял, наконец, что столкнулся с кодексом взаимовыручки упрямых ирландцев. Мысленно Крамер просил Вейса смять, растоптать подчиненного. Проклятые ослы с их взаимовыручкой! Бесстыдство какое! Почему он, Крамер, должен страдать ради братской солидарности ирландцев? Широко разрекламированный прессой арест этого уолл-стритского финансиста в собственной квартире. Блестящая же находка! Абсолютная и бесспорная демонстрация беспристрастности правосудия в Бронксе. Помощник окружного прокурора Лоренс Крамер и статьи в «Таймс», «Ньюс», «Пост», «Сити Лайт», передачи по Первому каналу телевидения. Да что там! Все скоро запомнят его фамилию наизусть. Зачем Эйбу Вейсу поддаваться, плясать под дудочку краснорожих ирландцев? И все-таки он знал, что Эйб поддастся. Видел это по его лицу. Дело тут даже не в твердокаменном ирландском упрямстве. Нет, все уперлось в слово «контракт». Оно отзывалось в сердце каждого, кто посвятил жизнь этой службе. Все векселя банка взаимных услуг должны быть погашены. Таков незыблемый закон системы уголовной юстиции. А Эйб Вейс – всего лишь порождение этой системы. «Ну вас к черту, Берни!» — поморщился Вейс. «На кой вам это надо? Вот ведь еще... Господи ты, Боже мой!» Согласие на ничью было получено. «Поверьте, Эйб, так вы лучше сохраните лицо. Никто не сможет сказать, что вы потакаете толпе». «Ну что ж, ладно, но в следующий раз свои договоренности согласуйте сперва со мной». Берни молча поглядел на него, но своей едва заметной улыбкой он словно повторил еще раз. «Амба».